Но все равно, первые же выстрелы показали, что 2 месяцев недостаточно для освоения новых для Нечаева технологий ведения боя. Первой ошибкой, которую он исправил, стала система передачи сообщений. Александр решил, что будет эффективнее держать все передачи в штабе, он будет эдаким узлом, в который будут стекаться донесения и запросы на ведение огня, и из него же будут уходить приказы на передислокацию подразделения и перенос огня артиллерии. И Александр будет за всем следить и всем руководить. На учениях, проведенных в батальоне, такая схема вполне работала, но первый же бой показал ее несостоятельность. Александр просто был завален потоком сообщений и требований об открытии огня, и бой-то был обычной разведкой, хотя и с танками, что же будет в настоящем наступлении. Помня о том, что надо как можно дольше держать противника в неведении относительно своей обороны и системы огня, Александр отправил первую роту на предварительные рубежи, легкие укрепления, оборудованные на удалении до километра от первой траншеи главного оборонительного рубежа. Задумка показала себя отлично с самого начала. 2 отделения немецкого разведвзвода были выкашены кинжальным огнем практически в полном составе, а 3 бронетранспортера были подбиты выстрелами из РПГ, один из них специалисты технической роты даже смогли поставить в строй. Войдя в огневой контакт, немцы уже через 2 часа провели разведку боем, чтобы выявить наши огневые точки. В атаку на взвод левофлангового передового рубежа пошла рота пехоты в сопровождении 5 танков. Запрос от комвзвода на артиллерийскую поддержку заградительным огнем пошел к его ротному, оттуда, в штаб, оттуда, через подпись Нечаева, начальнику артиллерии, от него, батарея. В общем, пока команда ходила по инстанциям, немцы уже подобрались к позициям передового взвода. Тот, не дождавшись артподдержки, все-таки отбился, но потерял убитыми и ранеными половину личного состава. Небольшим утешением стало то, что артиллерия все-таки накрыла немцев, когда те стали отходить. Причем довольно удачно, сообщенные ей рубежи огня оказались за спинами фрицев, и тем пришлось проходить всю полосу огневого поражения. Опыт был учтен. Теперь Нечаев совместно с начальником артиллерии распределял артиллерийскую поддержку по подразделениям, которым были поставлены отдельные задачи, и координация шла уже напрямую, к подразделению прикреплялся наводчик из поддерживающей батареи. Так что вторая атака, которую немцы предприняли через 2 часа и большими силами, была встречена сильным заградительным огнем. Фрицы не смогли достичь даже того результата, что у них был в предыдущей атаке. Одновременно Александр стал отсылать в подобные особые подразделения и наблюдателей, которым ставилась единственная задача – постоянно докладывать в штаб не реже раза в 5 минут о ходе боя и текущей ситуации, а при наличии резкого изменения обстановки, по факту, связисты в зависимости от технических возможностей и характера действий тянули проводную линию либо выделяли одну из еще свободных в их сетке частоту для канала радиосвязи с такими наблюдателями. Проводная линия была, конечно, предпочтительнее, радиоканалов не так уж и много, хотя рации хватало, но в маневренном бое либо на значительном удалении провода неприменимы. Получив отлуп в первый день, немцы не беспокоили УР почти 3 дня. По сводкам от командования они атаковали соседей слева, но там был мощный укрепрайон полкового уровня, так что Нечаев уже не сомневался, что немцы скоро вернутся. Поэтому он продолжал совершенствовать оборону, передвинул позиции передового охранения еще вперед, оставив засвеченные в качестве запасных, организовал засады в 3 местах наиболее вероятного появления немецких корректировщиков, подтопил плотиной долину небольшой речушки, временно сделав левый фланг непригодным для наступления танками, пока немцы не обнаружат плотину в лесу и не высохнет местность после ее разрушения. Но на 2 недель все равно можно рассчитывать, поэтому он перераспределил противотанковые средства, переместив почти половину с левого фланга на другие участки и в засады. Прикрыл минами ложбинку, проходящую слева от передового охранения левого фланга. Этот путь был наиболее разумным для приближения к их позициям, разве что оставили небольшой проход, чтобы гранатометчики смогли раз-другой выйти для стрельбы с фланга. Главное, чтобы в последнем выходе не забыли раскидать вешки. Саму минную позицию дополнительно прикрыли еще и 3 БМП и 5 пулеметов, долго там не продержишься, но потрепать фрицев можно очень даже неплохо. Майор выжал из местности все, что только возможно. Ну, по крайней мере, пока больше возможностей он не видел. Пометуя о словах, говорившихся на занятиях по общевойсковому бою, Александр старался постоянно щипать немцев. После пробы батальона на прочность они далеко не ушли, начав строить оборону в 5 километрах от его позиций. Их то и стал тревожить майор, вспомнивший о своей боевой молодости, которая была всего лишь год назад. Временно изъяв отделение и роты с наиболее боевыми командирами, а следовательно и бойцами, он организовал подобие диверсионно-разведывательных групп и стал делать краткие налеты на позиции батарей, склады, рубежи обороны противника. На третий день почти 2/3 батальона было уже в поле, точнее, в лесах. Группы нападения, обеспечения и прикрытия ежечасно делали небольшие, но болезненные уколы немецкой группировки. Учтя свой неудачный опыт с прохождением команд, Александр подал вышестоящему командованию записку о необходимости придания ему хотя бы эскадрильи штурмовой авиации, чтобы те могли оперативно поддержать его бойцов, попавших в затруднительное положение или нанести удар по обнаруженной, но недоступной с земли цели. Ему обещали 2 вылета в день с проходом на 10 километров за фронт со временем удара через полчаса с момента поступления запроса. Майор учел эти параметры авиаудара и один раз даже применил его не для нападения на статичную цель типа склада или батареи, а во время динамичного боя, когда 3-й взвод 2-й роты зажали в небольшом лесочке. Расчет оказался удачным, и взвод вышел с минимальными потерями. Но это была уже лебединая песня их партизанщины. Не прорвав оборону слева, немцы возвращались основными силами на участок майора. Начиналась страда. Еще 2 дня батальон Нечаева сдерживал фашистов на подступах к передовым позициям. Засадами, контратаками, воздушными налетами приданных штурмовиков батальон нанес передовым частям немцев чувствительные потери, так что первые атаки на передовые позиции были даже слабее, чем в начале. Нашим даже удалось утащить к себе 3 подбитых танка, один потом восстановили и использовали в качестве неподвижной огневой точки, наварив на нем броню и сменив привод башни на электрический. Но затем немцы подтянули полковые гаубицы и начали предварять атаки артиллерийскими обстрелами. Земляные укрепления позиций передового охранения не могли надежно защитить бойцов от снарядов калибра 150 мм, которые иногда дополнялись ударами пикировщиков. Первая после артобстрела атака была отбита из полуразрушенных окопов. Сразу после начала обстрела наши просто отошли на 300 метров, а затем, когда обстрел закончился, вернулись обратно и хорошенько вдарили по фрицам, так что те быстро залегли и вызвали поддержку. Налетели пикировщики, но их уже ждали, Нечаев предвидел их налет. Артиллерию немцы не могли применить из-за близости залегшей немецкой пехоты к нашим позициям, так что только авиация немцам и оставалась. Зенитная засада и заранее вызванная эскадрилья истребителей сорвали воздушную атаку фрицев, и те, сбросив бомбы в чистое поле и потеряв 2 самолета, ушли обратно. Немецкая пехота также сумела отойти, и на наши позиции снова обрушился град снарядов. Теперь немцы молотили гораздо дольше. Обстрел длился более 20 минут. Пришлось сразу отойти, а взводный сообщил, что возвращаться нет смысла, так как окопы были сильно разрушены и до последнего обстрела. Поэтому им отдали команду закрепиться на 2-м передовом рубеже. Но и оставленный рубеж все же сослужил последнюю службу. За время обстрела наши высотные разведчики засекли позиции 2 батарей и навели на них штурмовики и бомбардировщики. К тому же немцы зря истратили много снарядов, что тоже было неплохо. Наши бомбардировщики и штурмовики по-прежнему наносили удары по тыловым коммуникациям фрицев, поэтому подвоз боеприпасов у них пока был затруднен, из-за чего были возможны трудности с последующими атаками. Артиллерия наряду с авиацией была для немцев одним из основных средств огневого поражения наших войск. 10 июля немцы наконец заняли наши дальние позиции и начали там спешно окапываться. Нечаев и на этот случай приготовил им сюрприз. Минометными спецвыстрелами он поставил дымовую завесу по опушке леса, чтобы скрыть поле от наблюдателей, и одновременно дал команду на выход на рубежи атаки 5 взводов, которые затаились под маскировочной сетью во овражке, расположенном по левому краю обширного поля, через которое пролегали 2 из 3 дорог, чей перекресток и оборонял батальон Нечаева. Когда опушка плотно закрылась дымовой завесой, засадный отряд молча пошел по подготовленным скрытым межнеровностей поля проходам, где-то подрыли, где-то разровняли, прошел мимо 2-й передовой позиции, которую немцы пока не обнаружили и залег за пригорком, который обеспечивал непросматриваемое с немецких позиций пространство. Последовал краткий огневой налет на окапывающихся немцев, затем, пока не осела пыль, стремительный бросок пехоты, и вот уже в расположении немцев рвутся гранаты, звучат автоматные очереди, а из укреплений батальона по правому флангу выдвигается отсечная группа прикрытия отхода. Сюрприз удался. Две роты немецкой пехоты были просто сметены фланговым ударом. Более сотни убитых, десятки пленных, с ними же прихватили и батарею ПТО, загрузив боеприпасы на обнаруженные там же поставленные в лощинке бронетранспортеры, 5 минометов и 16 пулеметов с ленточным питанием, неплохое подспорье. Рванувшаяся на выручку рота того же батальона при поддержке трех средних танков Т-4 была встречена огнем отсечной группы из трех самоходок и взвода солдат с 5 ручными пулеметами. После потери всех танков она залегла и уже не поднималась, пока все наши не отошли с поля боя. Майор Нечаев сел писать доклад о безупречно проведенной операции, которая добавит ему и его бойцам и командирам баллов в послужном списке, а также представление на награды. Сегодня немцы больше не рыпнутся. Немцы не рыпались и на следующий день. Потеряв за день почти батальон пехоты и более 10 танков, они, видимо, пытались осмыслить происходящее и подтянуть резервы. С наскока закрепиться на рубежах для атаки им не удалось, но немцы, народ настырный, просто так не отстанут. Прорывать оборону им все равно надо, и рубежи Нечаевского батальона – вполне подходящее место для такого прорыва. А чтобы его сделать, нужны рубежи для атаки, и они должны быть расположены достаточно близко к позициям противника, чтобы уменьшить время на достижение наших окопов и тем самым уменьшить потери от огня, и вместе с тем к ним нужны скрытые подходы из своего тыла, чтобы было можно скрытно подводить войска и накапливать их в окопах или других исходных позициях для атак. А таких мест не так-то и много, там дорогу преграждает болотце, тут мелкий, но густой кустарник, и вот на местности уже остается всего 3-4 прохода, через которые можно было бы скрытно провести крупные силы. Но эти проходы видели не только немцы. Нечаев с Начертом подготовили установки прицелов для нескольких сценариев огневых налетов по всем таким местам, в зависимости от того, сколько на тот момент будет боекомплекта, какое количество стволов можно будет выделить для налета, ведь часть может быть уже и выбита, или работать по другим участкам. Так что пусть сунутся. Главное, засечь начало самого выдвижения минут за 5, а лучше за 10, ведь еще потребуется время и для выбора одного из сценариев, и для подготовки стрельбы, установки прицелов, подготовки зарядов и снарядов. Немцы, скорее всего, тоже знают, что мы знаем, так что наверняка предпримут меры для максимальной маскировки своего выдвижения. Ну, тут уж кто кого перехитрит. Нечаев выставил в лесах справа и слева от ур наблюдателей, прикрытых отделением пехоты, так что если их не заметят, то они смогут сообщить о движении по одному проходу на левом и двум на правом флангах. Ну а уж если заметят, могут накрыть артиллерией, или выслать пехоту. Вот проход по центру был ненаблюдаем, его закрывал холм, да и сам проход был расположен по балке. Тут уж если только постфактум, появились крупные силы на поле, значит, можно попытаться накрыть хотя бы их хвост. А тем временем немецкие войска все-таки уплотнялись. Бойцы разведроты, самого боеспособного подразделения Нечаевского батальона, ежечасно докладывали об обнаружении новых частей и оборудованных позиций в глубине немецких тылов. Разведке становилось все сложнее проникать в тылы, все чаще их обнаруживали немецкие патрули. Приходилось вступать в перестрелки. Нечаев выделил в поддержку разведчикам пехотную роту, из которой организовывались подразделения огневого прикрытия. Майор выгреб практически всю технику батальона, но посадил их вместе с разведчиками на транспорт, обеспечив быстрый маневр этих мобильных подразделений. Поддержанные танками и САУ, они все чаще стали вступать в огневой контакт с фрицами, постоянно кусая и выполняя разведку. Постепенно вырисовывалась картина дислокации немецких частей и подразделений на их участке обороны. Не все предусмотрел Нечаев, в том числе и две батареи дивизионных гаубиц в 150 мм, которые немцы разместили левее его левого фланга, прикрытого искусственно созданной заболоченной местностью. Получалось, что Нечаев сам прикрыл эти батареи от своих возможных атак, а ведь они сейчас представляли наибольшую опасность. Их мощные снаряды могли нанести тяжелые разрушения почти половине его укреплений. У дивизионок, в отличие от полковушек, дальность более 10 км, параметры немецкой артиллерии Нечаев знал на зубок. Пусть они и не возьмут основные доты, но прикрытие дотов может пострадать, разобьют окопы, снесут проволочные заграждения и минные поля, после чего ключевые оборонительные сооружения станут голыми. Поэтому на разработку операции по уничтожению этих батарей Нечаев затратил почти день, в течение которого он несколько раз сносился по рации с вышестоящим командованием, согласовывая ориентиры, порядок, сроки и сигналы совместных действий с авиацией. Надо было действовать быстро, пока противник не уплотнил свои оборонительные порядки и не закопался в землю по самую макушку. Еще вечером саперы стали наводить скрытную переправу, по которой к утру на ту сторону ушли штурмовые части, более роты бойцов и три САУ первой волны и четыре взвода пехоты, четыре танка и 10 грузовиков группы поддержки и эвакуации. Разведка с их приборами разведала нахождение секретов и охранения. Пока немцев было не более роты, без тяжелого вооружения и бронетехники, обычная пехота с ручными пулеметами. Они уже успели выкопать несколько отрезков окопов и два дзота. Еще день, и оборона станет плотной, за ней немецкие батареи будут чувствовать себя в безопасности. Не срослось, где снайперками с глушителями, где такими же бесшумными пистолетами, а где и ножами. Разведчики сняли 5 секретов, и группы штурмовой роты, прячась в перелесках, низинках, за буграми, двинулись к немецким окопам. Маршрут был проложен еще вчера, разведка выделила для каждой группы ориентиры, которые были бы видны на фоне темного неба, и теперь скрытно вели штурмовиков вперед. Сзади на удалении 300 метров, по глубокой ложбинке подползали на минимальных оборотах САУ, прикрытые взводом пехоты. Звук их моторов, и так уменьшенный дополнительными глушителями, дополнительно скрадывала беспокоящая артиллерийская стрельба «Ура», которую плавно, чтобы не насторожить немцев, усиливали с 10 часов вечера, так что к часу ночи выстрелы и взрывы гремели каждые полминуты. Полвторого с батареей было покончено. Штурмовые отряды подобрались к окопам на 30 метров, под свет сигнальной ракеты закинули туда гранаты и, как только отгремели взрывы, ринулись зачищать окопы и землянки. Сонные немцы не оказали никакого сопротивления. САУ тут же двинулись вперед и прямой наводкой расстреляли в мерцающем свете осветительных ракет блиндажи артиллеристов, которых вскоре проконтролировали и подошедшие разведчики. Артиллерия «Ура» с началом атаки перенесла огонь на отсечные рубежи, упреждая подход возможной подмоги. В небе появились две эскадрильи штурмовиков и начали выискивать малейшие движения на земле. К этому моменту уже достаточно рассвело, чтобы отследить перемещение немцев, а группа эвакуации уже грузила снаряды в грузовики, цепляла к ним оставшиеся неповрежденными гаубицы и споро отваливала к переправе. Через 200 метров от батареи обнаружилась стоянка немецких грузовиков, и командир штурмовой группы посадил за баранки взвод солдат группы огневого прикрытия. В результате оказалось, что мы не просто разбили немецкую батарею, а захватили ее почти в полном составе, без двух орудий, а еще захватили тройной боекомплект снарядов, это не считая 17 пулеметов и полсотни пленных. Отход немцы постарались максимально осложнить. Проснулись их батареи легких гаубиц, но лишь затем, чтобы на них обратили внимание штурмовики, которые не замедлили вывалить на их позиции неистраченный запас осколочных бомб, подавив две батареи бомбардировкой и еще одну как следует прочесав огнем мелкокалиберных пушек и пулеметов. После выхода группы захвата обратно в расположение «Ура» Нечаев засел за распределение нового вооружения и комплектование его расчетами, готовых артиллеристов не хватало и пришлось запросить у командования курсантов артиллерийского училища хотя бы на должности командиров орудий и наводчиков. Они прибыли вечером того же дня и начали обустраивать позиции и выполнять пристрелку по квадратам. Очередная хорошо спланированная авантюра удалась, и у Нечаева еще оставались неиспользованные домашние заготовки. Одна из них, минно-артиллерийская засада, сработала буквально на следующий день. Видимо, немецкое командование разозлило, что у них из-под носа увели батарею крупнокалиберных гаубиц. Ничем иным нельзя объяснить то, что немцы поперли практически без артподготовки, какой-то обстрел наших позиций велся, но вялый, сказывалось то, что в предыдущих боях авиация и рейдовые группы охотились прежде всего за артиллерией. В принципе, их план был не так уж плох, распадок, по которому они планировали наступать, был скрыт небольшим леском и выходил практически на фланг наших позиций. Видимо, немцы по инерции все еще считали нас дураками, раз решили, что мы не увидим этой уязвимости в нашей обороне. Колонна танков шла как на параде. Еще не рассвело, молочный туман скрывал низины, и только акустическая разведка могла точно подсчитать цели и местоположение немецкой техники. Мы молчали, пусть втянутся поглубже. Первый взрыв прозвучал полпятого утра, и спустя полминуты из тумана потянул черный столб дыма, который стал быстро разносить окутывавший немцев туман. Затем последовало сразу два взрыва. Судя по их расположению, немцы прошли две трети минного поля. Пора было начинать. Разведчики выдвинулись вперед и в кратких схватках уничтожили немецкие дозоры, которые шли по флангу в качестве охранения. Вслед за ними на подготовленные позиции по лесу прошли САУ и пехота. Началась бойня. Туман уже довольно хорошо рассеялся, и на поле были четко видны и немецкие танки, и прикрывавшая их пехота. САУ быстро распределили цели и ударили в борта. Сразу пять танков застопорилось, окуталось дымом и пламенем, в одном рванул боекомплект. Наши пулеметы положили немецкую пехоту на землю, а гранатометчики стали выборочно бить по танкам. Через три минуты немцы засекли наши позиции и попытались развернуться. К этому моменту снарядами и минами у них было выбито уже 15 танков, и каждую минуту к этому числу добавлялись новые жертвы. Развернувшись вправо, танки двинулись вперед и тут же стали натыкаться на свежие мины, которые до этого были вне их маршрута. САУ и гранатометам оставалось только добить остатки. 15 минут, и на поле стояло и дымило почти 30 танков противника. Немецкая пехота пыталась отползти к своим позициям, но их прижимали огнем уже из минометов, а потом во фланге им ударили штурмовые группы и пошла зачистка и сдача немцев. Тех, кто пытался сопротивляться, расстреливали с трех направлений, но таких скоро не осталось. Практически мгновенная потеря такого количества танков оказала на немцев сильное деморализующее действие, особенно когда они увидели, что в расстреле участвовало лишь три самоходки. Давненько Александр не устраивал такого побоища, последний раз, пожалуй, что и год назад, когда его рота разгромила роту фрицев на марше чуть ли не за две минуты, ну еще потом минут пять, пройтись контролем и собрать пленных. Здесь их было даже побольше, почти две роты танков и две роты пехоты. Саперы тут же вышли на поле и стали снимать или обозначать свои же мины, и уже через 10 минут к немецкой технике стали цеплять тросы и вытаскивать ее с поля боя. Видимо, где-то сидел немецкий корректировщик или наблюдатель, потому что вскоре на место побоища посыпались гаубичные и минометные снаряды. Завязалась контрбатарейная стрельба, в нее включились штурмовики при поддержке истребителей, немецкий огонь резко уменьшился и наши бойцы продолжили эвакуацию бронетехники и сбор оружия. Группа отсечки блокировала попытку других немецких частей прорваться на поля боя и помешать эвакуировать их танки, наткнувшись на мощную стрельбу прямой наводкой и пулеметный огонь, фрицы залегли и стали отходить, оставив еще три горящих танка, к ним уже было не подобраться, поэтому САУ просто всадили в них еще по два снаряда, чтобы привести в невосстановимое состояние. Операция продлилась всего 2 часа, из них собственно на бой, чуть больше получаса, остальное время, на сбор трофеев и пленных. После этого немцы уже не пытались действовать с кондачка и приступили к планомерному наступлению, в чем они были так сильны. Экспромт, не их конек, а вот планомерная осада, тут они сильны. К вечеру следующего дня они подтянули новые гаубичные батареи и на наши позиции стали сыпаться крупнокалиберные снаряды и мины. Солдаты укрылись в блиндажах и капонирах, но все равно каждый час поступали сведения об убитых и раненых, хотя многие ходы сообщений были перекрыты железобетоном, но все равно требовалось выходить и наружу, устранять последствия разрушений, относить раненых в лазареты, восстанавливать минные поля и проволочные заграждения, да и просто вести наблюдение и разведку. Оставалось только ждать, когда у немцев закончатся снаряды или их батареи будут подавлены авиацией и артиллерией. На 3 дня контрбатарейная борьба стала основным средством ведения боевых действий. Наши орудия находились в бетонных капонирах, поэтому их могли подавить только прямые попадания в открытые сверху щели. Поэтому немецкая артиллерия несла гораздо большие потери, чем наша. На основе данных авиационной корректировки по немецким батареям наносились краткие, но мощные удары, после которых они временно выводились из строя, пока не подойдут новые артиллеристы взамен убитых и раненых осколками, пока не будут поставлены на позиции опрокинутые гаубицы пушки, пока не заменят пробитые осколками механизмы орудий. Все это требовало времени, которое немцы могли компенсировать только большим количеством стволов. Но еще они постепенно зарывались в землю, так что к исходу третьего дня наши возможности в подавлении их артиллерии своей стрельбой заметно уменьшились. Земляные укрепления, хотя и были менее надежны, чем железобетонные, но и они достаточно хорошо защищали от неблизких разрывов, по крайней мере, немецких артиллеристов уже не так секло осколками. Эти сведения мы получали как с авиаразведки, так и от наших наземных разведгрупп, которые продолжали просачиваться сквозь немецкие позиции и шастать по их тылам, добывая сведения языков, и устраивая диверсии, взрывы, обстрелы, снайперскую стрельбу. Немцы все никак не могли создать сплошную оборону, выставив в труднопроходимых местах лишь посты, которые наши разведчики либо обходили, либо уничтожали. Пересеченная местность и наличие их техники позволяло обнаружить и подобраться к ним, оглушители, снимать фрицев издалека. Но вот батареи были уже надежно прикрыты окопавшейся пехотой, так что диверсионные налеты на артиллеристов, чем мы так любили заниматься предыдущие годы, уже не удавались. В воздухе тоже все складывалось не в нашу пользу. Если первые две недели мы еще удерживали паритет, то к 20 числам июля немцы вытеснили наших истребителей и выдавили числом, и прорвавшиеся на других участках наземные части вынудили отвести аэродромы дальше от линии фронта, так что теперь опорные пункты поддерживались только ударными высотными разведчиками, но их количество было недостаточным, чтобы надежно подавлять проявляющиеся батареи. У немцев уже была налажена служба воздушного наблюдения, которая четко секла наши бомберы, и немецкие батареи заблаговременно прекращали огонь, чтобы возобновить его после пролета разведчика. Мы могли эффективно засекать батареи, только если наблюдатели обследовали местность не вниз, а вбок, по дыму от выстрелов и по его инфракрасному следу, который довольно быстро рассасывался, так что даже если он и был обнаружен, то уже при подлете к месту рассеивался, отчего батарея, если она вовремя замолкала, была уже незаметна. Фрицы научились быстро накидывать сети на орудия и позиции. Это помимо того, что они активно применяли ложные позиции и холостые выстрелы из небольших мортирок. Их пороховой дым отлично маскировал выстрелы настоящих батарей, они просто терялись в сонме аналогичных тепловых всполохов. Порой оператор видел через визир сплошное марево, когда вместо затухавших пятен тут же появлялись новые, почти рядом, но все-таки немного сбоку. Ну и где тут реальные стволы, а где обманка? Если наш самолет находился непосредственно над батареей, он еще мог отличить реальный выстрел, все-таки в нем пороха требовалось больше, а расходовать много пороха на фальшивые выстрелы немцы жлобились. Но проблема была в том, что батареи могли располагаться на площади в 100 квадратных километров, и чтобы отследить всю эту территорию, нам потребовалось бы повесить над ней более 20 самолетов, на что у нас просто не хватало техники, ведь были и другие участки фронта, где ситуация была такой же. Да и немцы активно противодействовали нашей авиации, на низких и средних высотах нас гоняли их истребители, а на высоких опасность представляли их зенитные ракеты, которые совершенствовались с каждым месяцем и к середине лета били уже на 15 километров вверх. Хорошо, хоть они пока были не особо мобильными, поэтому, обнаружив запуски, мы старались управляемыми бомбами и противоракетами уничтожить пусковые установки и затем некоторое время отслеживать перемещение в этом районе, чтобы добить зенитно-ракетную батарею, если она снова оживет или ее начнут куда-то перемещать. Но время приходилось тратить уже и на противоракетную оборону воздушного пространства. В общем, шла игра в кошки-мышки, которая все больше склонялась в пользу фрицев. Непосредственно на поля боя также шла тихая схватка. Немцы рыли укрепления, мы старались им помешать. Слева от Ура шла неглубокая речка, но с заболоченной долиной, поэтому оттуда можно было ожидать только мелкие пехотные группы противника. Ежечасно в заболоченной и покрытой кустарником и мелколесьем долине шириной почти 3 километра вспыхивали краткие перестрелки между нашими и немецкими группами. Артиллерия также поддерживала обе стороны, но за счет большей насыщенности радиостанциями, наши бойцы пока успешно противостояли превосходящим силам немцев, у которых не было такой оперативной связи между подразделениями и с артиллерией. В общем, шла обычная лесная война, которую наши ДРГ вели уже третий год и в которой были на голову выше немцев и их союзников. Немецкие союзники, в массе более привычные к лесам, были даже в чем-то лучше: выследить, пройти маршрутом и не заблудиться. Все это стало своеобразной специализацией бывших словакских, украинских, хорватских крестьян. Их проблемой был низкий уровень дисциплины, им было трудно не курить в засаде, проверить поклажу на звякающие звуки. Эти демаскирующие признаки позволяли нашим бойцам своевременно выявить расположение противника, собственными органами чувств или с помощью чувствительных микрофонов приборов звуковой разведки, а иногда и к приборами, а плотный автоматический огонь и подствольные гранатометы, выйти победителем в скоротечных лесных схватках. К тому же наши бронированные дозорные машины могли пройти даже по местности, где и пехота не всегда пройдет, поэтому и с боеприпасами, и с более серьезной огневой мощью у нас проблем также не было. Прошьешь из подтащенного вездеходом крупняка кусты, и можно идти собирать пленных, ну, если кто еще остался. Так что левый фланг был надежно прикрыт. По центру же и правому флангу обстановка была другой. Прямо перед позициями первой роты сходились две второстепенные дороги, покрытые щебенкой. Они огибали лесной массив со стороной 5 километров, который смотрел тупым углом на опорный пункт первой роты, расположенный на холме длиной в 1,5 километра и шириной 500 метров, огибали его по западному склону и шли дальше на север. В 800 метрах западнее находился опорный пункт второй роты, также на холме, но уже поменьше и пониже размерами 0,5 километра на 300 метров и высотой 1,50 метра. Его обходила в 200 метрах с запада третья дорога, которая шла с юга по открытой местности, изредка заставленной небольшими рощицами. Еще западнее в 0,5 километра от холма текла другая река, которая прикрывала правый фланг второй роты, но ее берега были более обрывистыми, долина почти отсутствовала, и поэтому там путь немцам преграждали только овраги и балки, у которых мы дополнительно подкопали края, сделав их более вертикальными, наставили там мины, пристреляли позиции. Таким образом, эти два ОП перекрывали удобный путь между двух речек. Третий ротный опорный пункт располагался в 3 километрах позади линии опорных пунктов первых двух рот. В середине этого треугольника, развернутого одной гранью на юг, в сторону наступавших немцев, располагался небольшой городок, также превращенный в запасной опорный пункт. Там располагались склады, госпитали, рядом с ним небольшой аэродром, фактически одна грунтовая взлетная полоса. В рощах внутри Ура окопались части контратаки, оборудовались отсечные позиции, склады. Промежутки между ротными опорными пунктами были прикрыты проволочными заграждениями, минными полями, противотанковыми рвами. Эти позиции начали штурмовать немцы утром 26 июля. Глава 5. К этому моменту они все-таки выкопали окопы и ходы сообщения, из которых было удобно начинать атаку, предварительно под прикрытием накопив силы. Мы постоянно обстреливали их позиции, всячески препятствуя земляным работам. Взрывы мин, крупнокалиберных снарядов постоянно вздымали на их позициях султаны земли. Но немцы научились вгрызаться в землю не хуже нас. Как я уже писал, еще раньше они уже сдвинули нас с этого поля. Первыми атаками немцы оттеснили с предполья наши передовые подразделения. Последующие атаки с наскока не удались, но под их прикрытием другие части быстро откопали сначала ячейки, потом окопы, а потом стали соединять их траншеями и ходами сообщений. Уже через час, когда немецкая атака стала откатываться, там были вполне надежные земляные укрепления. Когда осела пыль от взрывов на поля боя и наша артиллерия смогла переключиться на готовившуюся оборону немцев, огонь оказался гораздо менее эффективным, солдаты уже были в земле, и только мелькание лопаты вылетавший грунт говорил о том, что позиции перед лесом не брошены. Майор хотел было устроить контратаку, пока немцы не окопались как следует, но разведка, что авиационная, что звуковая, докладывала, что в лесу и ложбине слева от него есть танки. Видимо, немцы их сосредоточили на случай отражения нашей атаки. Ладно, пусть взрываются, кроты. Так что к началу полноценного наступления немцы могли скрытно подводить через лес и накапливать пехоту в километре от наших позиций. Зато, определившись с очертаниями немецких окопов, майор смог предположительно определить места выхода плотных групп немецкой пехоты в атаку, и на основе этих соображений перестроил систему заградительного огня. Первая же атака в целом показала правильность его предположений. Собственно, она захлебнулась в самом начале. Как только наши наблюдатели засекли активное шевеление в трех балках и промоинах, по которым было удобно выходить из окопов, Нечаев тут же отдал приказ на открытие огня, и через 2 минуты в этих трех точках на позициях немцев поднялся сплошной земляной вал. 5 минут, и он успокоился. Но из пыльного марева так и не показалось ни одной немецкой каски. Воздушная разведка также доложила, что немецкие танки, выдвинутые было из мест сосредоточения, снова возвращаются в укрытие. Да, у немцев была чрезвычайно неудобная позиция для наступления. Лес мешает сосредоточить сколько-нибудь значимые силы, и атаку приходится начинать сразу на виду, еще как следует не развернув боевые порядки, а значит приходится делать это уже под огнем артиллерии, причем выход из мест сосредоточения не прикрытый от стрельбы прямой наводкой, а наши артиллеристы любят стрелять по групповым целям, в том числе и по этим соображениям опорные пункты были вынесены немного вперед, хотя оборона и получилась излишне растянутой, зато ее труднее было атаковать, не пойдешь же развернутыми цепями 3 километра через лес. Как бы то ни было, через 2 часа атака немцев повторилась. Теперь их пехота вышла из окопов по всей их длине, и только после того, как танки выползли на поле, выстроившись в 3 линии, впереди шли 5 тигров. Они весомо бухали из пушек, и на наших позициях вставали разрывы снарядов в надежде придавить обнаруженные пулеметные точки и артиллерийские позиции. Сзади шли 10 четверок. Эти стреляли из своих 75-ок по колючке и предполью в надежде расчистить пути для пехоты. И всю эту стрельбу дополняли ставшие уже привычными разрывы минометных мин, гаубичных снарядов и авиационных бомб и пушек. Если немецким пилотам удавалось проскользнуть через истребительное прикрытие батальона, через его ПВО, все позиции были истыканы воронками от разных калибров. Перекопанная множеством взрывов сухая земля висела пыльным маревом, так что разбрызгиватели уже не помогали, и бойцы поголовно натянули защитные очки, а многие дополнительно надели и легкие противогазы. Но, нет худа без добра, поднятая взрывами пыль хорошо прикрыла наши позиции, закрывая немцам обзор издалека, тогда как мы более-менее могли их видеть. Несмотря на плотный обстрел, окопы пока держались. В нескольких местах были прямые или очень близкие попадания, которые развалили стенки на пару-тройку метров, но в основном все ложилось спереди или сзади так, что один раненый приходился примерно на 30 взрывов, а убитый, где-то на сотню. Очень помогали высотники, которые своими ударами сбивали немецким гаубичникам и минометчикам прицелы или рвали проводные линии связи от наводчиков. Эфир там мы вполне эффективно глушили, так что немцам часто приходилось делать пристрелку заново, собьются наводки от близких взрывов, или просто потеряют цель. Даже проволочные и минные заграждения хоть и подвергались артобстрелам, но местами еще держались, да и саперы постоянно делали вылазки и частично их восстанавливали. Сейчас колья с проволокой надежно стояли посреди воронок, и немцам снова приходилось тратить часть выстрелов на их разрушение. Между кольями и воронками в разных местах лежало порядка 30 немецких саперов. Ночью они хотели снять минные заграждения и порезать колючку, но снайперы с ночными прицелами их перестреляли, позволили подползти поближе и накрыли коротким огневым налетом, успев загасить всех до того, как немцы усилили обстрел с обычного беспокоящего до массированного, наверняка держали на стреме свои расчеты, чтобы прикрыть саперов. Не успели, не ушел никто. Сейчас снайперы также работали, выцеливая офицеров своими 9-миллиметровками. Расстояние было еще большим, поэтому взводные снайперы со своими 7,62 пока не высовывались, огонь был плотным, видимость через пыль для них была недостаточной, так что работали только батальонные снайперы с мощной 10-кратной оптикой. Еще работали пулеметы, у них оптика была 3-кратной, но на 800 метрах она уже позволяла ставить эффективный заградительный огонь. Основную же работу пока выполняла артиллерия и минометы. Среди немецких цепей постоянно вырастали взрывы, разметывая пехоту и закрывая танком обзор. Одна четверка уже не двигалась, гаубичный снаряд упал совсем близко и, видимо, экипаж сильно контузило, а может и в танке что-то повредило. Вот еще одна четверка задымила, на таком расстоянии нашим нарезным ПТО были доступны только они, да и то только для калибров 85 или 88. Оба гладкоствола, выделенных Нечаеву из стратегических резервов, пока молчали, они начнут работу с 500 метров, чтобы наверняка подпалить дефицитными кумулятивами свои первоочередные цели, 5 тигров.